С этим чувством не могло сравниться даже удовольствие от вина. Когда отзвучала последняя молитва, Ршава распустил прихожан. Они направились к выходу, громко переговариваясь. Прилад не мог вспомнить, когда в последний раз видел в храме такое оживление. Он даже не был уверен, что случалось такое вообще. — Хорошая проповедь, святейший отец, — сказал мужчина в одеянии, обильно украшенном дорогой вышивкой. — Вы действительно говорили, словно сами так думаете. — Я всегда говорю то, что думаю, — ответил Шава. То, что кто-то подверг сомнению его искренность, уязвило Прилата в самое сердце. Очевидно, прихожанин даже не сообразил, что оскорбил священника. — Может быть и так, — сказал он. — Но в ваших проповедях не всегда есть тот самый «уф». «Ну, вы меня понимаете!» Изображенный им звук был таким, словно мужчина получил удар в живот. «Дайте людям услышать тот самый «уф», и они ваших слов никогда не забудут!» «Уф!» — машинально повторил Шава. Мужчина кивнул, и Шава с трудом сдержал желание удариться головой о полированные кедровые доски кафедры. «Ведь он-то знал!» Как долго и тяжело надо трудиться, чтобы подготовить проповедь. Пусть даже ему, как оратору, не хватает вдохновения, зато логика у него всегда ясная и понятная, а теология безупречно ортодоксальная. И ничего из этого до слушателей не доходило? Очевидно, нет. Страстность и напор значили для них гораздо больше. «Я мог бы проповедовать из Эстилиана», — понял Шава. «Я мог бы обрушивать анафемы на голову моего родственника. Если б слова звучали с достаточным вдохновением, люди похвалили бы меня так же, как сейчас». И Прилад задумался. «Зачем он? Столько лет корпел над священными писаниями Фоса и комментариями к ним. Трудами целых поколений теологов. Нужно ли это было, чтобы стать успешным священником? Опять-таки очевидно, нет. Он мог добиться большего, присоединившись к труппе бродячих актеров. Похоже, толпе важнее, как он перед ней выступает, чем то, о чем он говорит». Еще несколько прихожан, выйдя из храма, похвалили его проповедь, и после их слов он даже на секунду похолодел. «Стилиан! Да, я мог призвать их поклониться Скотосу. Если бы он сделал это достаточно страстно, они вполне могли бы чиниться». Шава содрогнулся. «Разумеется, владыка благой и премудрый никогда не допустит такой пародии на справедливость. Как и в любом другом городе империи Видес, прорицатели в Скопенцане стоили медяк за пучок. Подобно колдунам и знахарям, продававшим заговоры для плодовитости скота, а также приворотные зелья и заклинания, от которых у врага гарантированно начнется зуд в самых неподходящих местах, многие из прорицателей, возможно, большинство, были мошенниками. Но у некоторых все же имелся определенный талант. За все прожитые в Скопенцане годы Ршава никогда не чувствовал необходимости посоветоваться с прорицателем. Действуя совместно с епархом, они выловили наиболее злостных шарлатанов и выгнали их из города, угостив на дорожку плетьми. Однако нельзя, общаясь с представителями магической профессии, хотя бы немного не разобраться, на кого из них можно положиться, а на кого и нет. Поэтому, решив узнать, что его ждет впереди, Прилад без колебаний вызвал к себе некоего Эллада. Прорицатель оказался на несколько лет старше Шавы, ближе к 50, чем к 40. Его одежда была из хорошей шерсти и чистая. Очень многие представители этой профессии были отчаянно бедны, что само по себе роняло их в глазах Прилата. Если они не могли заглянуть в будущее хотя бы настолько, чтобы это пошло на пользу им самим, то как они надеялись помочь кому-то еще? Эллад эту проверку выдержал. И немедленно выдержал еще одну. Едва его провели в кабинет Ршава, он сказал. «Святейший отец, попытка предсказать, кто унаследует трон, карается смертной казнью. Я никогда не нарушал этого закона и впредь не нарушу. Я говорю это только потому, что в стране идет гражданская война, и я не спрашиваю, что бы вы хотели от меня узнать». Эллад явно понимал, что хотят от него узнать, и не стал делать вид, что не понимает. «Я не заставлю вас тревожиться о мече палача и не собираюсь подставляться под него сам», — заверил Варшава. «Вы великодушны». Эллад вежливо склонил голову. Лицо у него было вполне обычным, за исключением глаз, больших, темных и глубоких. Шава вполне мог поверить, что они видят то, о чем большинство людей даже и не подозревают. Эллад глотнул вина, поданного ему младшим священником. Когда молодой человек вышел из комнаты, прорицатель спросил. — Так что вы хотите узнать? Шава улыбнулся, весьма гордый своим хитроумием. — Я надеюсь узнать от вас, стану ли я вселенским патриархом. — Понятно, — протянул Эллад. Несомненно, он разгадал хитрость Прилата. — Если Мэлин удержит трон, то у его родственника появятся отличные шансы на повышение. Если Селян свергнет нынешнего автократора, то Ршаве еще повезет, если он останется на своей должности. Но закон не запрещал спрашивать о наследовании патриаршего престола. Эллад еще раз отпил из кубка, затем поставил его и деловито попросил. — Дайте мне руку. — Конечно. Ршава протянул руку. Эллад взял ее обеими ладонями. Они оказались теплыми, крепкими и сухими, никаких липких и холодных пальцев, которые молва приписывала предсказателям. И никакой мистической ерунды. Шаве тоже понравилось. Он сам был и оставался человеком, ценившим прямоту. Эллад не стал бормотать загадочные и наверняка бессмысленные заклинания. Он просто рассматривал руку Прилата совершенно так же, как тот изучал отрывок из Святого Писания. Предсказатель медленно кивнул, потом столь же медленно перевел взгляд с руки Прилата на его лицо, снова кивнул, теперь же клиенту. — Вы станете... — начал он и смолк. Его пальцы внезапно до боли стиснули руку Прилата. Глаза, способные видеть столь многое, распахнулись так широко, что Ршава не поверил бы, что это возможно, если бы не увидел сам. Но что было в этих глазах? Удивление? Страх? Страх! Догадался Ршава, потому что сокрушительное пожатие внезапно обрело ледяную холодность. Одна из рук предсказателя на миг поднялась, указывая на Прилата. Обвинение? Торжество? Шава вновь не понял точно. Губы предсказателя шевельнулись, но из них так и не вырвалось ни звука. А потом глаза Эллада закатились. Предсказатель в последний раз судорожно вздохнул и обмяк. Сперва Ршава подумал, что Эллад потерял сознание, но вдруг с ужасом осознал, что тот не дышит. Теперь ж Прилад схватил запястье предсказателя и нащупал точку, где бьется пульс, и не ощутил ничего. «Мацук! Сюда, быстро!» — хрипло позвал он молодого священника, впустившего Эллада. Влажное пятно в паху свидетельствовало, что мочевой пузырь прорицателя опорожнился. Резкий запах подсказал, что с кишечником произошло то же самое. Мацук вбежал в кабинет и сразу все понял. «Фос!» — воскликнул он. Его рука машинально очертила на груди солнечный круг. «Что здесь произошло, святейший отец?»